Глава 7. Июнь. Планета Нугари. Наконец-то переправляюсь в мир Нугари. Здесь хорошо. Тут всегда хорошо. Несмотря на проблемы, пришедшие на эту планету вместе с нами, землянами. Летний вечер, теплый, ласковый, неторопливый. Мой. Сегодня абсолютно никаких дел. Все заботы до утра задвинуты за горизонт. Хоть несколько часов хочется прожить без нервозной суеты и постоянной борьбы за существование. Внезапно понимаю, насколько я устал. От всего. Устал быть игрушкой в чужих непонятных играх, устал убивать и выживать, устал уворачиваться от смерти и отводить от нее других. Устал решать за кого-то, порой толком мне даже неизвестного. Устал постоянно контролировать свои поступки и после каждого чиха настороженно оглядываться на гадскую систему. Все меньше времени удается побыть самим с собой. Достало. Жизнь белки в колесе третий месяц подряд. Все чаще и чаще хочется забить на все и всех. И бездумно хоть денек прожить только для себя любимого. Периодически, но все чаще и чаще всплывает вопрос. А не слишком ли много я на себя взвалил? Вывезу? Не перегорю? Не сломаюсь? Есть такая присказка. Чтоб не сдохнуть при ходьбе, беру ношу по себе. А разве был выбор? Разве я сам в этот хомут влез? Ни обязательства нагнули, ни система и демиурги навалили полной ложкой с горкой. Причем совершенно не интересуюсь пожеланиями клиента. Да брось, Егорка. Сам. Чего уж лукавить, все равно никто не слышит. Таким уж дурнем уродился, видимо. Да и пох. Один хрен, поздняк метаться. Попала собака в колесо. Пищи, но беги. В разведке нет больных, раненых и усталых, есть живые и мертвые. Видимо, на том свете и отдохну. Все. Сегодня перекур. А уже завтра в поселок Варуна должны прибыть заокеанские коллеги. Их порталистка пошла навстречу моей просьбе и лично нанесет нам дружественный визит. Я мог бы и сам к ним в форт отправиться, конечно. Но сейчас совершенно нет времени в степи пыль копытами поднимать. У меня и так перманентное состояние вечной запары, прямо как у мужика, одновременно живущего на два дома. Причем оба проблемных. Да еще и недавнее появление в игре тех непонятных химиков. Душевного спокойствия не добавляет. Кто они? Откуда вообще появились? Такие красивые. Каковы их намерения и преследуемые цели? Это пока так и остается невыясненным. Да пошло оно. Все, завтра. Сегодня у меня уикенд. Естественно, совсем отстраниться от народа и текучки дел не удалось. Хочешь не хочешь, а пришлось совершить кое-какие телодвижения. Пообщался с лидерами Нугари, выслушал рассказы беженцев, посочувствовал их бедам, заверил, что предпримем меры, убедился, что пока кредит доверия еще работает. Однако необходимо срочно что-то делать. Переговорил с Зимним о состоянии пленных обратившихся. Пока моя банда на левобережье шуршала, активно очищая его от материальных ценностей и набивая репутацию на немногочисленных блокпостах троглодитов, им удалось с десяток экземпляров живьем захомутать, для опытов. К слову, в процессе мародерства подельнички переправили сюда целую кучу полезных и, главное, эвакуировали почти 300 нормальных людей. Что безмерно радует, так что наши позиции в этом мире не так быстро, как хотелось бы, но все же укрепляются. Как там самый первый, которого в замке взяли? «Жрет, работает, боится, тупит», — лаконично отвечает Зимний. «Терпило по жизни он теперь. Я с ним поговорил пару раз. Походу, он таким и был раньше. Да всего. Муфлон, безмозглый и недалекий». «А свежие как?» «Почти половина копыта откинула. Видимо, они перенесли обратные трансформации. Ну а те, кто выжил, помаленьку очухиваются. Но похожи на первого, как родные братья. Зашуганные и с придурью. Конченые. Но пахать за пайку будут». «Эва как? Половина дурней скопытилась. Если и дальше подобная тенденция сохранится, то, выходит, нужно заранее умножать число переправляемых, обратившихся на 2». Отдал мачете на заточку долгому. У него это дело просто виртуозно получается. Старый показательно побухтел для порядка, но взял клинок в работу. Ну и еще по мелочи. Подбодрил одного другого из своих соплеменников, с кем-то покурил, с кем-то кофея испил, с кем-то ни о чем лясы поточил и в острословии посоревновался. У народа куча вопросов накопилось, и прикладных, и досужих. Просто по моему нынешнему статусу главы не вменяшек. Каково это и прочее. От таких отмахиваюсь. Позже, не сейчас. Был дружески облизан алабаем и как родного обнял парша. Решено. Забираю его с собой на землю. Протестировал умение. На этот раз локатор заработал сразу, без разогрева. Видно, действительно, в прошлое посещение ему понадобилось время для настройки и адаптации к новому, до этого неизвестному местоположению портала. Да, раз уж завел речь об умениях, совсем забыл упомянуть. За объединение двух секторов, благодетели и наблюдатели, репутации сироте на бедность накинули. Но весьма умеренно, по моим нынешним меркам. Видать, в этом деле я не слишком преуспел, и, возможно, не попал даже в первый десяток. 500 репы бросили с барского плеча, и больше ничего. Впрочем, по меркам среднестатистического индивида, весьма шикарный бонус. Просто я подзажрался малость, конечно. А вообще, 1500 — это ведь почти пятая часть того, что у меня было. Теперь значение моей репутации достигает 3200 пунктов. Как ни крути, целых 640 очков энергии, мощь и сила. Коварно и эгоистично сбежав от Ксюхи, приобнявшись, гуляем у озера с девочкой-самураем. Все больше молчим и тихо отдыхаем душами рядом друг с другом. На ее нежные девичьи плечи тоже в последнее время весомая ноша ответственности легла. Вижу, устала моя амазонка. Но бодрится чертовка. И все-таки в разлуках есть позитивные моменты. Люди не успевают погрузиться в повседневную рутину отношений, и им на самом деле хорошо вместе. «А может, тебе к этим уродам просто не возвращаться?» Приподняв голову с моей груди, вдруг посреди ночи спрашивает Ольга. «Упс, ведьма большеглазая, мне и самому время от времени подобные малодушные мыслишки в голову подбираются». Какое-то время, помолчав, задаю встречный вопрос. «И кем я буду, если система обнулит мою репу за дезертирство с поста главного гада? Что смогу? Тупо, но задорно в поле саблей махать? Таких красавцев вокруг, слава демиургам, и без меня хватает. А вот нынешнее положение — это просто уникальный шанс. Его нельзя упустить. Ты же сама понимаешь. И вообще, как все более-менее рассосется, я Мишане и его бабе Лиде памятник над рекой поставлю. Ну и той собаке, которая на нее клыки точила. До кучи. Явно прекрасно понимая правоту только что прозвучавших слов, валькирия лишь сопит мне в ухо. По-детски обижена. Глажу ее по густым и мягким, сказочно пахнущим волосам. И продолжаю рассуждать, уговаривая не только свою женщину, но и себя самого. Ну, представь, будем мы по-партизански прыгать туда-сюда. На хапок схватил, что увидел, и быстро-быстро убежал. Нормальный приток нужных и правильных людей таким образом обеспечить не получится. В основном никчемным шлаком обрастем. Процентов на 90, если не больше. А оно нам надо — кормить их, да еще и защищать. А албанцы тем временем продолжат наращивать здесь свои силы. И вскоре мы ничего не сможем им противопоставить. В итоге они нагнут и нас, и Нугари. Тупо мясом задавят. И что дальше? Рыть землянки в тайге на земле или ютиться в горах здесь? В постоянном голоде и страхе. Мы ведь не для того все затевали и крутились, как проклятые. Так ведь, малышка? Такая амебная жизнь — это не про нас. Протяжно и глубоко по бабье вздохнув, соглашается, щекотно уткнувшись носом в мое ухо. Вот и чудненько. И ее, и себя заодно окончательно уговорил. А потом, не сговариваясь, мы с ней не произнесли ни слова больше о делах. Только она и я, мужчина и женщина. Одни на планете и во всей Вселенной. Первый нормальный вечер за бесконечно долгое время. Но, как всем давно известно, ничего не вечно под луной. Все проходит. И это прошло. Пунктуальный и противно назойливый, как будильник, бодряга рассвет безжалостно напоминает о существовании вокруг нас всего остального сумасшедшего мира. А в данном случае даже двух. Банкет по случаю Ялтинской конференции отложили на потом. И, следуя каноническим западным стандартам, сразу перешли к делу. Правда, Шептун, собака серая, умудрился таки буквально на ходу перемигнуться с О'Коннеллом. И, прихватив с собой Варуна, Сергеича и еще пару собутыльников, сии персонажи исчезают освежить перегар. Мы с порталисткой союзников по молчаливому согласию располагаемся пообщаться с глазу на глаз. С кофе и сигаретами. Откровенно, без ложной скромности и глупого стеснения приглядываемся друг к другу. Не до политесов и условностей. Не то время. Лидершу Янкессов зовут Рэйчел. Весьма симпатичная деваха от 25 до 30. Не очень высокая, темноволосая и сероглазая. С короткой стильной стрижкой и пирсингом над в меру пухлой верхней губой. В фарсистой дорогой косухе и камуфляжных штанцах почти в облипочку. Спортивная, дерзкая и сексуальная. А еще очень самостоятельная и не глупая. Это сразу по глазам безошибочно читается. Вообще харизматичная у вайомингцев мисс Президентша. С шармом девка. Мне понравилось. Судя по всему, моя персона тоже не вызывает у нее антипатии. Чую, сработаемся. Все будет олрайт. Могу зуб дать. Хотя поначалу, как водится, не обошлось без демонстративно-подозрительного обнюхивания, с легкой примесью провокации. В заданных условиях это нормально. Ну а куда деваться? Я из России, она из United States, я мужчина, она женщина. Я сейчас красноперый, а она не изменила зеленому, и при этом всем мы оба в авторитете в своих стаях. Главы и альфы собственноручно созданных прайдов. Грех не помериться, у кого струя длинней. Репутация 2000 с хвостиком, уровень 9. Грациозность движений и пластика молодой дикой кошки во всем, даже в протянутой за сигаретой руке. В общем, по типажу такая себе Мари Авгеропулус в роли Октавии. Та, которая в сотне, если кто смотрел. Излагаю ей свой план. Ставим два портала, наш и американский, на планете Нугари рядом. Не давая совершиться обратной трансформации, ускоренным транзитом перекидываем моих невменяемых подданных в ее портал. Сокращаем сибирскими медами американских. Вот и получится на всех еще один плацдарм для маневра и существования, на случай каких-либо неприятностей. Весь Вайоминг мы, конечно, в один день не зачистим, но кусок земли-заповедник, пригодный для относительно спокойного существования нормальных людей, авось и отвоюем. Хоть на какое-то время. Например, их с шерифом городок и его окрестности. Как бишь там его... Каспер, округ Натрона, штат Вайоминг, кажется. Ну а я заодно слегка поубавлю численность обратившихся у себя дома. Мизерно и смехотворно, но ведь лиха беда начала. «Зачем тебе это?» — сквозь дым щурится Рэйчел. «Ты же имеешь власть над безумцами. Так почему бы тебе просто не организовать резервацию для своих людей там, на месте? В вашем городе?» Во-первых, город-миллионник гораздо сложнее зачистить. Да, наверное, невозможно. К тому же я не могу сам истреблять собственных подданных. Система моментально мне репутацию обнулит, и все. Карета превратится в тыкву, а я потеряю имеющиеся козыри. Поиграв бровями, президентша соглашается и кивает. Я продолжаю. Кстати, ты сейчас подобрала очень точное слово — резервация. Так вот, во-вторых, я не хочу, чтобы мое племя жило в этой резервации. За забором и в постоянном страхе. А в-третьих, конечно, можно было бы именно так и поступить. Я могу отдать приказ своим ручным мэдам не соваться на определенную территорию. Но где гарантии, что в один прекрасный момент я не потеряю свою нынешнюю власть и не утрачу статус главы обратившихся? Что будет тогда? Куда бежать моим людям? В леса и на болото? Ибо при внезапной атаке нам не успеть вывести через портал даже 10% стаи. И еще одно. Ты настолько уверена, что мы с вами даже объединенными силами однозначно задавим здесь и албанцев, и киеренов. А если, предположим, завтра откроется очередной проход на эту планету каких-нибудь ливийцев, иранцев или афганцев? Бородатые между собой, скорее всего, как-нибудь договорятся. А вот и вы, и мы однозначно станем для них врагами. И где наши прайды будут искать убежище в таком случае? Замолкаю. Пусть подумает. Я сказал все, что хотел. Передавливать в этом вопросе точно не следует. Жестом прошу маячущую неподалеку Кэти принести нам еще кофе. Американка размышляет. Я все понимаю. Это совершенно разумное недоверие. Совсем не шутки пустить в свой дом едва знакомого и непонятного типа, меняющего окрас как хамелеон, да еще и с отрядом кровожадных безумцев, подчиняющихся только ему. Приду со своими дикими сибирскими мэдами, да как возьму и коварно нагнут под себя и Каспер, и весь славный штат Вайоминг. И будут по опустевшим улочкам местных городков медведи с самоварами гулять и водку из них пить. Граненными стаканами. Дав ей достаточно времени, продолжаю. Мои замыслы несовершенны, идеальных планов вообще не бывает. Слабые места есть у любого. Тем более в условиях цейтнота. Мы еще очень много не знаем, станут ли твой и мой порталы рядом. Не произойдет ли их взаимного отторжения? Как быстро запускается процесс обратной трансформации? И не получится ли так, что даже на одну секунду побывав в этом мире, меды попадут к вам в Америку уже совершенно бесполезными в качестве бойцов? Ибо от переформатированных обратившихся в военном плане толку нет. Они боятся даже птичьей тени. Кстати, поэтому, заодно уж возвращаясь к местным реалиям, здесь придется упираться самим. Вам и нам, если мы, конечно, хотим оставить эту планету за собой. Отхлебнув свежего кофе и отрешенно полюбовавшись парой выпущенных колечек дыма, она сужает зрачки и через стол внимательно и цепко смотрит глаза в глаза. «Почему я должна тебе верить?» «Нет, наш мудрый шериф, конечно, разбирается в людях, как никто. Говорит, что ты славный парень. Просто Джон Сноу какой-то», — она усмехается. «И ради своих товарищей был готов даже пожертвовать собой, но все же. Допускаю, что сейчас ты совершенно искренен со мной, но где гарантии, что тебе удастся удержать своих безумцев в абсолютном повиновении и на нашей земле? Или что через какое-то время ты не захочешь сам стать там хозяином? Верить мне на слово или нет — твое право. И твой выбор. Хотя мы, конечно, можем заключить контракт. Теперь уже я усмехаюсь. У вас в Вайоминге наверняка имеется толковый юрист». В веселом оскале Рэйчел демонстрирует ровные зубы, показывая, что оценила мои слова. «И правда, какие сейчас гарантии чего бы то ни было? Ну или, как вариант, мы с тобой можем стать любовниками, только, во-первых, это тоже ни от чего не застрахует ни одного из нас, а во-вторых, думаю, тогда меня очень сильно захочет убить тот ваш раскоряченный парень с татухой на шее, который уже вот-вот протрет во мне дырку. Даже отсюда слышно, как жестко скрипят его желваки». Ну а тебя, в свою очередь, загрызет синеглазая красотка, сидящая на скамеечке справа, в метрах в 30 и старательно не обращающая на нас внимания. Жар испепеляющих взглядов которой ты не могла не почувствовать. «И не я одна», — смеется Рэйчел. «Да, ты весьма популярен у женщин своего племени, вождь Горан. Сколько у тебя скво?» «Пока одной обхожусь». Я слегка театрально озаботился. «А кто еще?» «Сам разбирайся и не кокетничай». Она засмеялась. Не обидно, а скорее подначивающе. «Сам все понимаешь, не бойскаут же. Женщин всегда тянет к сильным мужчинам, а если этот мэн еще и имеет власть над другими самцами, то он просто фатально обречен на успех и разнообразный секс. А тот крепкий малый, я его просто периодически юзаю, а он почему-то решил, что я его гёрлфренд». И снова задорно негромко хохочет. И тут же становится предельно серьезной. «Я верю тебе. И принимаю твой план. Но мне необходимо время на перенос портала». «Да, само собой». Просто киваю я. «Вроде бы дотрещались. Вот и отлично. Сибирские дивизии пойдут спасать Вайоминг». Приподнимаемся из-за стола. Чуть замешкавшись, пожимаю протянутую руку. У нас это не слишком распространенная практика при общении с женщинами, а у них, видимо, норма. Краем взгляда отмечаю, как оживился окружающий народ. Ну а чего бы ему не повеселеть? Вожди племен договорились. Быть добру. «Что ж, теперь не помешало бы и выпить по этому поводу!» Неутомимыми чертями-близнецами будто из-под земли выскакивают О'Коннелл и Шептун. Словно под столом все это время просидели. Понимающие и обреченно переглядываемся с президентшей Вайоминга. «Куда деваться? Королей играет свита. Идем пировать. Закреплять договор Russian водкой и Irish виски. Без фляжки, с которым потомок могучего волка, похоже, даже до ветру от дома не отходит. Усаживаясь за длинный стол напротив делегации союзников, получаю в награду за успешно проведенные переговоры весьма ощутимый и больнючий щепок в ляжку от своей скво, грациозно, но скромно располагающийся рядом со своим повелителем. «И за что?» — лениво интересуюсь я, сугубо ради соблюдения брачных ритуалов и следования многовековым традициям семейных отношений. «Чтобы в дальнейшем не так блудливо улыбался своей новой подружке». Со смирением и вселенской любовью на ангельском личике, нежным щебетом охотно поясняет мне милая девочка-актриса. «Чего?» «В следующий раз вместо похотливой улыбочки деловую на переговоры одевай», советует синеглазая ревнивая кошка, взмахом несравненной челки, показав негодяю свое большое фи. Рэйчел даже через стол, похоже, просекла ситуацию и тихо ржет про себя. «Зараза!» При этом демонстративно не глядя в нашем направлении. «Ну и черт с вами, кукушки глупые! А я вот сейчас с мужиками водки накачу. Раскуражусь, да как забуяню в охмелю. Вот тогда мы и посмотрим, кто в доме хозяин. Зуммер сигнала и сообщение в приватном канале, только что созданном кем-то незнакомым, застает меня врасплох. «Приветствую тебя, Горан. Меня зовут Беким. Я порталист тех людей с Балкан, с которыми ты и твои бойцы недавно воевали в поселке Нугари. Кстати, известный тебе вождь киеренов Таксан передает привет. Найдется время для разговора?» Чуть не давлюсь утиной ножкой и торопливо рыскаю взглядом в поисках салфетки, чтобы вытереть руки. Будто мне и вправду сейчас предстоит взять в них телефон.